Мы возвращались не берегом, а свернули вглубь, чтобы проехать через тот городок, где МакМёрфи прожил дольше всего в своей кочевой жизни. По лицевому склону горы в каскадной цепи, я уже думал, что заблудились, мы подъехали к городу величиной раза в два больше, чем наш больничный участок. На улице, куда нас привез МакМёрфи, песчаный ветер задул солнце. Он остановился среди бурьяна и показал на другую сторону дороги. Там, вон тот, как будто его травой подперли. Беспутной юности моей приют убогий. На сумеречной стороне улицы стояли голые деревья, вонзившиеся в тротуар, как деревянные молнии, и там, куда они угодили, бетон растрескался, все в обруче забора. Перед заросшим двором торчал из земли железный частокол, а дальше стоял большой деревянный дом с верандой и упирался дряхлым плечом в ветер, чтобы его не укатило по земле за два квартала, как пустую картонную коробку. Ветер принес капли дождя, замки на цепи перед дверью громыхнули, и я увидел, что глаза у дома крепко зажмурены. А на веранде висела японская штучка из бечевок и стекляшек, которые звенят и бренчат от самого слабого ветерка. В ней осталось всего четыре стекляшки. Они качались, стукались и отзванивали мелкие осколочки на деревянный пол. МакМёрфи включил скорость. «Был здесь один раз, черт знает когда, когда мы с корейской заварухи возвращались, навестил. Папаша и мать еще были живы. Дома было хорошо». Он отпустил сцепление, тронулся с места и снова затормозил. «Господи!» — сказал он. «Посмотрите туда! Видите платье?» Он показал назад. «Вон, на суку, тряпка, желтая с черным!» Я поглядел. Над сараем, высоко среди сучьев, трепалось что-то вроде флага.